рассмеялся и стал торопливо сбрасывать с себя одежду. Она восхищенно смотрела на мужа. Красота его обнаженного тела, нежность, которую излучали эти изумрудные глаза, заставили трепетать ее душу. Ляна понимала, что это их последняя ночь, проведенная вместе. Больше они уже никогда не будут любить друг друга, потому что она предаст его любовь, уничтожит ее. При мысли об этом Ляна стала жаркими поцелуями осыпать лицо, шею, плечи Ранда. Она буквально пригвоздила его к кровати своим телом, неистово лаская мужа. Ляна боялась произнести хоть слово. Слезы душили ее, рыдания были готовы вырваться наружу. Ей хотелось признаться Ранду в своей любви, но внутренний голос вовремя предостерег Ляну от этого. Муж вполне мог заподозрить ее в измене. Но она позволила говорить рукам и сердцу. Ляна касалась губами самых интимных мест Ранда, не пропустив ни один шрам на его сильном загорелом теле. Завесившись, словно плащом, длинными шелковистыми волосами, она склонилась над ним. Ее руки и губы стали ласкать возбужденную мужскую плоть. Ран застонал, пытаясь притянуть Ляну к себе, но она продолжила эту сладкую пытку. «Ляна, перестань!» — задыхался он. «Я ждал тебя слишком долго, я...» «Тише!» — бормотала Ляна. «Позволь мне...» Она хотела оставить память о себе, о своей любви, надеясь, что когда Ранд почувствует боль от ее измены, в его сердце шевельнется что-то еще, кроме ненависти. Ляна ласкала мужа, вкладывая в поцелуи всю любовь к нему. Ранд весь напрягся. «Я... О, Боже, Ляна!» Потеряв над собой контроль, он забился в судорогах наслаждения. Она ощущала его восторг как свой собственный и чувствовала себя бесконечно счастливой. Ранд сжал Ляну в объятиях. «Ведьма!» — прошептал он. «Ты совершенно лишила меня сил». Она с трудом выдавила улыбку. «Я хотела доставить тебе удовольствие. У тебя это получилось. Теперь настала моя очередь». С наигранной легкостью Ляна отпрянула от мужа и игриво сказала. «У меня есть одна идея». Он скользнул рукой по ее груди. «У меня тоже». Она глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Давай встретимся у креста святого Катберта, где мы впервые любили друг друга. Ты снова станешь моим странствующим рыцарем, а я твоей девушкой». «Но со дня на день сюда может прибыть Генрих». «Может, но не сегодня. В последнем донесении Дилана говорилось, что английская армия находится в 30 милях отсюда». Ляна ущипнула Ранда за шею. «Ну, чего ты боишься? Запасы уже сделаны, все готово. Нам остается только ждать». Она поцеловала его в губы. «Давай превратим томительное ожидание в наслаждение, Ранд». «Боже, разве я могу с тобой спорить?» «Тогда жди меня на опушке у рощицы. Мне хочется много солнца и ветра, чтобы все было как тогда, когда мы впервые встретились». Ранд улыбнулся и погладил ее по голове. «Никогда не думал, что ты такая сентиментальная, моя дорогая». «Это ты сделал меня сентиментальной», — заявила Лианна, уповая на то, что он не расслышит слез у нее в голосе. «Пожалуйста, Ранд!» Его глаза горели желанием. «Хорошо, мы отправимся туда вместе сразу после заутрени». «О, нет!» — поспешно возразила она. «Мы должны приехать порознь, в час, когда слетаются вальдшнепы, как и всегда.